Что такое задаток, знаешь ли? О задатках с измалом и наслышаны. Так вот, — говорил Привак, — аванс — это вроде задатка. Только аванс в три раза больше задатка. Осознал? — Ага. Ну, грабь, только спаси. Слава пришла к нему сразу же. Из всех громких процессов, в которых Привак участвовал и выигрывал, остался памятен москвичам процесс игумени и Митрофании в мирской жизни баронессы Розен, аристократки со связями в высшем обществе. Федор Никифорович всегда был глубоко религиозным человеком, но вникните в его слова, бичующие пороки церкви, и вы поймете, что правда для Плевака дороже его религиозных убеждений. Он сказал тогда: «Вместо храма у нас биржа. Вместо богомолья аферы, не святые молитвы я слышу, там упражняются в составлении подложных векселей, и не подвиги добра передо мною, ложные показания. Так выше, выше и выше стройте монастырские стены, чтобы миру не было видно тех черных дел, которые творятся под покровом рясы и священной обители». Его считали импровизатором. Это не совсем так. Плевака работал над своими речами, а его библиотека, помогавшая в работе, была подлинным кладезем учености, отвечавшим на любой вопрос по истории, наукам, искусствам и праву. Перефразируя слова Суворова, Плевака неоднократно говорил: «Один раз удача, второй вдохновение, а где же труд?» А жил широко. Катался на рысаках, украшенных лисьими хвостами. Пробовал издавать газету «Жизнь», но прогорел сразу же. Жертвовал бешеные деньги убогим вдовам и слепорожденным детям. В некрологе на смерть Плевака писано: он устраивал гомерические попойки на зафрахтованных пароходах от Нижнего до Астрахани. Бросал тысячи цыганам, и чтобы отвести душу в беседе с милым и скромным другом, еженедельно ездил в Тамбов, да и мало ли еще проявлений этой порывистой натуры. Но при таком образе жизни Федор Никифорович не забывал униженных и оскорбленных, всегда приходя к ним на помощь, и потому мужики на сходках, не видя выхода из убогости, крепко чесали в затылках с удачей меж собою: «Ничто Плеваки в обиду не даст». Плевака в обиду не давал. От защиты дел, пахнущих миллионами, при шумном стечении публики и репортеров, он вдруг по зову сердца бескорыстно срывался с места, уезжая в Сызрань, где судили одинокую старуху, стащившую у соседки пятикопеечный чайник. Ну, как найти слова для оправдания? «Что я скажу в защиту этой несчастной женщины?» — начал Привак. «Россия за тысячу лет своего существования перенесла немало бед и трагедий. Шел на нее Мамай, терзали ее печенеги, татары и половцы, устояла. Шел Наполеон с двунадесятью языками и выстояла. Но теперь, господа присяжные заседатели, после того, как моя подзащитная своровала этот жалкий чайник, мне поневоле делается жутко. Такого испытания не выдержит Святая Русь, обязательно погибнет». Викентий Вересаев заметил, что главная его сила заключалась в интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности речи. А порою Плевак бывал предельно краток. Так, например, когда судили, и, казалось, уже засудили старика-священника, пропившего церковные доходы, Плевака поднялся с места, тряхнул длинными волосами, не спадавшими на плечи. — Господа присяжные, — сказал с поклоном, — о чем нам спорить? Подсудимый виноват. Подсудимый сознался, но он 30 лет подряд отпускал грехи ваши. А теперь вправе надеяться, что вы тоже отпустите ему один его грех. Между прочим, Плевака не прерывал давней дружбы с Пастуховым,